Я знаю, Оливер, что ты удивишься, но одному в сочельник возвращаться домой — это так тоскливо. Не хочешь провести эту ночь в моей гостевой комнате? Они познакомились всего 2 дня назад, только что вместе встретили Рождество, и вот она приглашает его к себе домой как гостя. Не с похотью, как Меган, а с добротой, теплом и уважением. И Оливеру вдруг больше всего на свете захотелось принять ее приглашение. Он желал быть с ней не только эту ночь, но и всю неделю, весь год, а может даже и всю жизнь. С большим удовольствием, Чарли. Олли наклонился и поцеловал ее. Это был чистый, благородный поцелуй. Держась за руки, они вошли в дом. Шарлотта проводила его наверх и постелила постель. Показала ванную рядом, где были пижамы и халаты для гостей. Похлопотала над ним, как курица, и, наконец, с теплой улыбкой, пожелав веселого Рождества, оставила Оливера одного. Он долго-долго лежал, думая о ней. Оливеру хотелось пойти к Шарлотте, но он знал, что нечестно было бы воспользоваться ее добротой. Он похож был на ребенка, который хочет нырнуть к маме в постель, но никак не решается. Проснувшись утром, Олли почувствовал запах блинчиков, жареных колбасок и горячего кофе. Он почистил зубы новой, оставленной ею накануне зубной щеткой, побрился и спустился в халате вниз. «Веселого Рождества, Оливер!» — весело крикнула Шарлотта, едва он переступил порог кухни. Олли с улыбкой наблюдал за ее хлопотами. Через 2 минуты роскошный завтрак был готов. Помимо всего того, что Оливер уже унюхал, он включал бекон, яйца и свежеприготовленный апельсиновый сок. «Веселого Рождества, Чарли! Ты рискуешь никогда от меня не избавиться, если будешь так кормить, прямо как в шикарном отеле!» Шарлотта весело расхохоталась. «Я рада, что вам нравится, сэр!» Тогда он наклонился и без спросу поцеловал ее. На этот раз поцелуй был более пылкий, чем накануне вечером, и когда она, наконец, отпрянула, обоим пришлось некоторое время отдышаться. «Ну и ну, Оливер! Вот так с добрым утром!» Прямо пропорционально качеству завтрака. Олли ковырнул яичницу и снова потянулся к Шарлотте, не в силах долее держаться от нее на расстоянии. Что, если эта прекрасная женщина — наваждение, которое может исчезнуть у него на глазах, если его не поймать руками? «Будь паинькой, Оливер», — с улыбкой увещевала она. «Не отвлекайся от завтрака». «Я не знаю, что для меня соблазнительнее», — расплылся в улыбке Олли, словно ребенок в магазине игрушек. «Этот завтрак или ты?» И, глядя на Шарлотту, добавил: «В данный момент ты на первом месте». «Веди себя хорошо, а то Санта-Клаус не принесет тебе ничего. Доешь все до капельки». «Слушаюсь, сударыня». Вообще-то Оливер считал, что Санта-Клаус именно ее положил к нему в чулок. Босс телекомпании был прав. Без макияжа, с собранными назад волосами, со свежим чистым лицом Шарлотта в это утро выглядела совершенно восхитительно. После завтрака она исчезла и вернулась с маленькой коробочкой голубой замши, которую поставила перед ним. Чарли вспомнила о ней прошлым вечером после церкви и теперь с удовольствием наблюдала, как Олли ее открывает. Это были красивейшие старинные карманные часы с римскими цифрами на элегантном циферблате. Олли с изумлением и восторгом на них смотрел. «Это моего дедушки, Олли. Тебе нравится?» «Ужасно нравится, но я не могу принять от тебя такой подарок». Она была едва с ним знакома. Что, если бы он оказался дрянным человеком, или больше бы они не встретились? Оливеру казалось, что Шарлотта поступает неправильно, но когда он попытался отдать ей часы обратно, она не взяла. «Я хочу тебе их подарить. Ты особенный человек, и для меня это Рождество тоже особенное. Я говорила тебе, я каждый год ездила встречать праздник домой, а в этом году не смогла, и ни с кем из моих здешних знакомых я не хотела провести Рождество, кроме тебя. Это много значит». Так что они твои на память о нынешнем Рождестве».